У нас в общежитии. Отчего это скучно нам с Борей? Вроде все у нас в ажуре. Зачет по сопромату мы спихнули, курсовой по деревянным конструкциям тоже. Боря на институтских соревнованиях штангу толкнул весом 130 килограмм, а я на 3.10 с шестом прыгнул. А все равно скучно нам с Борей, ну хоть задавись. Нашли мы райкинский нос из папье-маше, от Нового года оставшийся. Гитару из-под кровати вытащили. Отправились на гастроли по общежитию. Я нос нацепил, Боря на гитаре бренчит. На четвертом этаже завернули в 28-ю комнату, к знакомым дипломникам. Боря ударил по струнам и объявил. Выступает заслуженный артист без публики Брехло Задунайский. Композитор Хурлы-Мурлы, ария из оперы. А я сложил руки на груди и запел как бы по-французски. О, Пари, я тужу, я бужу, ни гугу, ни жужу. Дипломники так и попадали на кровати со смеху, а потом вытерли слезы и говорят, ну, спасибо, мальчики, за разрядку, а то у нас уже головы засохли от этих проклятых дипломов, честное слово. А теперь извиняемся, но вы все же дуйте отсюда, не обижайтесь, парни, работы у нас страшно много. Вышли мы в коридор, скукотища жуткая, куда податься? Пойдем к салажатам, говорит Боря. Спустились на третий этаж к первокурсникам. Заходим, глядим, тик в тик подгадали. Первокурсники сидят, человек 8, керосинят. На столе две бутылки абрау-дюрсо. «Киряем?» — спрашивает Боря. «Бухаем», — поправляю я его. «Бухаем, отдыхаем», — говорит Боря. «Садитесь с нами», — вежливо предлагают первокурсники. «Можно», — соглашается Боря, — «только сначала концерт», — и объявляет мой номер. А я, приняв позу, исполняю. Первокурсники культурно похлопали и говорят, ну теперь давайте садитесь, и наливают нам по полстакана абрау-дюрсо. Переглянулись мы с Борей, а мы друг друга с одного взгляда понимаем, и решили показать этим салагам, как пить надо. Есть у нас такой номер, джигитовка называется. Боря пригнулся, я запрыгнул ему на шею, и мы аллюром поскакали вокруг стола. В нужный момент я перевесился с седла, чисто снял стакан и на скаку выпил. «Пей другой», — сказал Боря, заходя на второй круг. «Я выпил другой». Первокурсники опять похлопали и налили Боре полный стакан, а сами интеллигентно отхлебнули по глоточку. «Ну что, сынки», — сказал Боря, выпив, — «копнем в карманах на полштыка, да сбегаем за ей, родимой». «Не-е-е», — затрясли головами сынки. «Не стоит. Мы, видите ли, не то чтобы гуляем сегодня, это так. У нас, собственно, литобъединение. Мы вот Женины стихи собираемся обсуждать». И показывает нам на Женю, белобрысенького такого очкарика. Боря ужасно расстроился. «Видал салагу», — сказал он мне в коридоре. «Он памятник себе воздвиг нерукотворный. Евтушенко выискался». «Ну, тоска!» Спустились мы еще ниже, на первый этаж. На первом этаже сидит вахтер тетя Поля. Сидит, чулок вяжет. Спели мы ей свою арию. Тетя Поля говорит, ну чисто артисты. Скучно нам очень, тетя Поля, пожаловались мы. А скучно, так спать идите, говорит тетя Поля. Пошли мы и правда спать. Легли, одеялами с головой накрылись. Боря полежал и вздыхает. Скучно, старик. Скучно, подтверждаю я. Никто нас не развлекает. «Давай я по водосточной трубе с пятого этажа слезу», — высказывается Боря. «Лезь», — говорю я. Борька оделся в тренировочный костюм и полез. Спустился до второго этажа и видит. Сидит в открытом окне Нинка Козюлина, тоже поэтесса институтская. Мечтает о чем-то. И так размечталась, что не слышит, как Борька по трубе лезет. Борька покрепче трубу ногами обхватил, одну руку высвободил и потрогал Козюлину за нос. Нинка взревела нечеловеческим голосом и брякнулась с подоконника в обморок. А Борис спустился до земли, штаны отряхнул и заходит в общежитие снаружи. Тетя Поля, как увидела его, глаза завела и повалилась со стула. Через 15 минут две скорые помощи подрулили, одна к Нинке, другая к тете Поле. Ну, с Нинкой врачиха быстро разобралась. Послушала ее, постукала, плечами пожала, велела поужинать, если есть чего, и спать ложится. А с тетей Полей вышло большое недоумение, потому что тетя Поля околесицу понесла. Дескать, видела почти в то же самое время двух студентов Краюхиных Борисов. Один вот здесь вот с ней поговорил и наверх поднялся, а другой точно такой же, через 5 минут со двора возник. Комендант общежития пришел, товарищ Власов. Покачал головой и сказал неодобрительно. «Ах, Сидоркина, Сидоркина, поменьше спать надо на дежурстве, а то еще не такое привидится». Мы с Борькой, конечно, про водосточную трубу смолчали. И теперь, как станет нам скучно, идем к тете Поле. «Тетя Поль», — говорим, — «расскажи, как тебе видение было?» Тетя Поля охотно рассказывает. «И быть-то входишь ты, Боречка, а лицо у тебя белое, ну как мукой присыпанное. И руками ты, милок, все поводишь, ровно как сослепу. А сам, значит, свищишь. Тонко так свищишь, жалостно. В другой раз заскучаем, опять придем. Тетя Поль, расскажи, как там Борька свистел?» Тетя Поля выдает другой вариант. «Вот сижу я, как теперь, и слышу, будто дверь скрипить. Скрып-скрып, скрып-скрып. А потом раскрылась как-то сама собой. И заходишь ты, Боречка, а лица на тебе нет. Лицо на тебе не твое, синее. И сам ты все ровно скалишься. Все скалишься, ну как, прости господи, родимец». Отбежим мы с Борькой за угол и хохочем, ну прямо за животы хватаемся. Нет, все же тетя Поля у нас молоток, с ней не соскучишься.